Глава 69. Каллиграфический почерк. Женщина, открывшая дверь квартиры в таунхаусе в Хофстеттере, была широкоплечья, как борец, и ростом не ниже Харри. Она терпеливо смотрела на Харри, как будто уже привыкла давать людям несколько секунд, чтобы они пришли в себя. «Да». Харри узнал голос Фриды Ларсон, с которой до этого говорил только по телефону. По голосу он представлял ее изящной и миниатюрной. «Харри Холле», — представился он, — «я нашел ваш адрес по номеру телефона. А Феликс дома?» «Его нет. Он ушел играть в шахматы», — сказала она безо всякого выражения, словно это был стандартный ответ. «Пошлите ему мейл. Я хотел бы с ним поговорить». «О чем?» Она заполняла собой весь дверной проем, не давая возможности даже заглянуть внутрь. И дело было не только в ее массивной фигуре. «Мы в полицейском управлении нашли камушек из лавы. Я хотел бы знать, не из того же вулкана этот камешек, что и тот, который мы ему посылали раньше». Харри стоял на две ступеньки ниже и протягивал ей камушек. Но она так и не оторвалась от косяка. «Так сказать невозможно», — отрезала она. «Направьте Феликсу мейл». Она явно собиралась закрыть дверь. «Ну, лава и есть лава», — сказал Харри. Она помедлила. Харри ждал. Он знал по опыту, что специалист никогда не упустит случая поправить неспециалиста. У всех вулканов лава со своим индивидуальным составом, уточнила она. Но и он меняется от извержения к извержению. Вы должны исследовать камень. Например, о многом говорит процент содержания железа. Лицо ее ничего не выражало, взгляд незаинтересованный. «На самом деле», — сказал Харри, — «я хотел бы побольше узнать о людях, которые ездят по всему миру и смотрят на вулканы. Их не может быть слишком много, и мне интересно, знает ли Феликс таких людей в Норвегии?» «Нас больше, чем вы думаете», — сказала она. «То есть вы тоже? Одна из них?» Она пожала плечами. «А на каком вулкане вы были в последний раз?» «Ольдойно Ленгай, в Танзании. И мы были не на вулкане, а около него. Потому что происходило извержение. Магматические натрокарбонатиты. Извергающаяся лава черная, но она вступает во взаимодействие с воздухом и через несколько часов становится совершенно белой, как снег. Голос и лицо ее внезапно словно ожили. «А почему он не хочет говорить?» — спросил Харри. «Ваш брат что, не мой?» Лицо ее снова застыло. Голос был ровный и мертвый. «Направьте мейл». Дверь захлопнулась с такой силой, что Харри в глаза попала пыль. Кая припарковалась на Маридалсвейен, перепрыгнула через дорожное заграждение и осторожно стала спускаться по крутому склону к лесу, где находилась фабрика кадок. Она включила фонарь и шла сквозь заросли кустарника, отводя голые ветки, которые так и норовили хлестнуть по лицу. Заросли были плотные, тени бесшумно кружили вокруг, точно волки, и даже когда она остановилась, чтобы прислушаться и оглядеться, тени деревьев падали на другие деревья и на тени других деревьев. И все мешалось и перепутывалось, так что не поймешь, где тень, а где настоящий ствол, словно в зеркальном лабиринте. Но она не боялась. На самом деле это даже забавно. Она, так боявшаяся закрытых дверей, не боялась темноты. Кая прислушалась к ветру с реки. Что это? Звук которого здесь не должно быть. Она продолжила путь. Наклонилась над наполовину поваленным ветром стволом и снова остановилась. Но, как и прежде, все посторонние звуки смолкли, стоило ей замереть. Кайя глубоко вдохнула и выдохнула, и закончила мысль, словно кто-то идет за ней следом и не хочет, чтобы его обнаружили. Обернувшись, она посветила назад. Кайя уже не была так уверена в том, что не боится темноты. Какие-то ветки колыхались в луче света, но ведь она, наверное, сама их только что задела. И она опять двинулась вперед и вскрикнула, когда карманный фонарик осветил мертвенно-бледное лицо с выпученными глазами. Кайя выронила фонарь и отпрянула, но существо пошло за ней, издавая хрюкающие звуки, похожие на смех. В темноте она разглядела, что он остановился, наклонился, снова выпрямился, и уже в следующую секунду свет ее собственного фонаря бил ей в лицо. Она задержала дыхание. Хрюкающий смех прекратился. «Вот», — произнес скрипучий мужской голос, и свет немного подпрыгнул. «Вот ваш фонарь», — пояснил голос. Кайя взяла фонарь и посветила чуть сбоку от него, так, чтобы видеть незнакомца, но не ослеплять. У него были светлые волосы и выдающаяся вперед челюсть. «Кто вы?» — спросила она. «Трульс Бернсон. Я работаю с Микаэлем». Конечно, она слышала про Трульса Бернсона. «Тень. Бивис. Разве не так Микаэль его называл? А я Кайя Сульнес». «Да, а откуда...» Она сглотнула слюну и переформулировала вопрос. «Что вы здесь делаете?» «То же, что и вы», — ответил он монотонным скрипучим голосом. «Да? И что же я здесь делаю?» Он опять засмеялся поросячьим смехом, но не ответил. Просто стоял перед ней, опустив руки по швам и немного их оттопырив. Один глаз у него слегка подергивался, словно под веко попало насекомое. Кайя вздохнула. «Если вы делаете тут то же, что и я, то вы пришли понаблюдать за фабрикой», — сказала она. «На тот случай, если он опять тут появится». «Да, если он опять тут появится», — откликнулся Бивис, не отводя глаз. «Это не так уж невероятно», — сказала она. «Не уверена, знает ли он, что тут был пожар?» «Мой отец тут работал», — сказал Бивис. «Он обычно говорил, что делает ПСГ, кашляет ПСГ и сам становится ПСГ». «А кто-нибудь еще из Крипос есть поблизости? Вас сюда Микаэль послал?» «Вы же с ним больше не встречаетесь, правда?» «Вы встречаетесь с Харри Холле». У Кайи засосала под ложечкой. Откуда он знает? Неужели Микаэль что-то про нее рассказывал? «Вас не было, когда мы ездили в Ховасхютту», — сказала она, чтобы сменить тему. «Разве?» Опять поросячий смех. «Наверное, у меня был выходной. Отгул. С вами ездил Юсси». «Да», — признала она тихо. «Он был с нами». Налетел порыв ветра, и она отвела голову, когда ветка оцарапала ей лицо. «Бернсон шел за ней следом? Или он пришел сюда раньше?» Кайя хотела спросить у него, но он уже скрылся. Она посветила между деревьями. Бернсон исчез. Было 2 часа ночи, когда она припарковалась на улице, вошла в ворота и поднялась по лестнице к желтому дому. Нажала на кнопку над разрисованной керамической плиткой, на которой каллиграфическим почерком было выведено «Семья Холле». Когда она позвонила в третий раз, то услышала тихое покашливание, обернулась и успела увидеть, как Харри засовывает табельный револьвер назад за ремень. Как он появился из-за угла дома, она не заметила. «Что случилось?» — в ужасе спросила она. «Просто меры предосторожности. Тебе следовало позвонить и предупредить, что приедешь». «А что, мне не следовало приезжать?» Харри поднялся мимо нее по лестнице и отпер дверь. Она вошла за ним, обхватила его сзади руками, прижалась к спине и толкнула дверь каблуком, чтобы та закрылась. Он освободился, повернулся к ней, хотел что-то сказать, но она остановила его поцелуем, жадным поцелуем, который требовал ответа. Она осунула свои холодные руки ему под рубашку, кожа была горячая, и она поняла, что он прямо из постели. Вытащила у него из-за пояса револьвер и с тяжелым стуком положила его на столик в прихожей. «Я хочу тебя», — прошептала она, куснула его за ухо и засунула руку ему в штаны. Его член был теплым и мягким. «Кайя, я получу тебя?» Ей показалось, что он на мгновение заколебался, уловила какое-то отторжение. Обхватив другой рукой его шею, она заглянула ему прямо в глаза. «Ну, пожалуйста!» Он улыбнулся, и мышцы его расслабились. И он поцеловал ее. Бережно. Бережнее, чем ей хотелось. Она застонала в истоме, стала расстегивать пуговицы у него на брюках, грубо обхватила его член, не двигая рукой, только чувствовала, как он растет. «Черт тебя дери!» — простонал он и поднял ее на руки. Понес по лестнице. Ногой открыл дверь в спальню и положил ее на кровать. Со стороны матери. Она откинула голову, закрыла глаза, чувствовала, как он стаскивает с нее одежду, быстро и решительно ощутила тепло, которое излучало его тело за секунду до того, как он опустился на нее и с силой раздвинул ее бедра. «Да», — подумала она, — «черт меня дери». Она лежала, прижавшись щекой и ухом к его груди, и слушала удары его сердца. «О чем ты думал?» — прошептала она. «Когда ты там лежал и знал, что умрешь?» «Что я буду жить?» — ответил Харри. «Только это? Только это? И не о том, что ты встретишься с теми, кого любил. Нет. А я думала. Было так странно. Я боялась, что что-то сломалось, а потом страх прошел, и вместо этого стало так спокойно. Я просто уснула. А потом появился ты и разбудил меня. Спас меня. Харри протянул ей свою сигарету, она затянулась, хихикнула. «А ты ведь герой, Харри, настоящий, каким медали дают?» «А ведь так и не подумаешь, правда?» Харри покачал головой. «Поверь мне, дорогая, я думал только о себе. Пока я не добрался до очага, и мысли о тебе не было. Ну да, но когда ты там оказался, у тебя все равно было мало воздуха, и ты знал, что если раскопаешь меня, нам его понадобится вдвое больше. Ну что тут скажешь? Вот такая я, щедрая душа!» Она, смеясь, толкнула его в грудь. «Герой?» Харри глубоко затянулся. «А может, это было желание выжить, которое обмануло совесть? Что ты имеешь в виду? Тот, кого я нашел первым, был еще так силен, что вцепился в палку, не хотел ее отдавать. И ему это почти удалось. Я понял, что это наверняка колка и что он жив. Знал, что счет идет на секунды. Но вместо того, чтобы откапывать его, тыкал в снег палкой, пока не нашел тебя. Ты не двигалась. Я решил, что ты умерла. И, может быть, в глубине души я подумал, что если сначала откопаю тебя, мертвую, то тот, кто еще жив, за это время умрет, и таким образом весь воздух достанется мне. Трудно сказать, что нами движет». Она молчала. За окном послышался звук мотоцикла, потом пропал. Мотоцикл в феврале. А сегодня он видел перелетную птицу. Все сбилось с ритма. «Ты всегда так много думаешь?» — спросила она. «Нет». «Может быть. Не знаю». Она прижалась к нему еще теснее. «А сейчас о чем думаешь?» «Как он может знать то, что знает?» Она вздохнула. «Наш убийца». «И почему он играет со мной? Зачем посылает мне часть тела Тони Лейке? Как он рассуждает?» «И как ты собираешься это выяснить?» Он потушил сигарету в пепельнице на тумбочке, глубоко вдохнул и хрипло и долго выдыхал. «То-то и оно. Мне приходит в голову только один способ. Я должен поговорить с ним». «С ним? С кавалером?» «С таким же, как он». Засыпая, он видел сон. Он смотрит на гвоздь. Гвоздь торчит из головы мужчины, но лицо знакомое. Известный портрет, который он столько раз видел. Тут во рту у Харри взорвалось инородное тело, и он вздрогнул. Он спал.